Глава 147. Чудесное исправление письма блаженного папы Льва Флавиану. Вот что еще рассказал нам Авва Мина, настоятель той же Киновии, как слышанное от самого Аввы Евлогия, папы Александрийского. «Когда я был в Константинополе, я пользовался приязнью архидиакона Римской церкви господина Григория, мужа весьма добродетельного. Он мне рассказывал о святейшем и блаженнейшем Льве, папе римском. В Римской церкви записано предание, что папа, написав свое послание к святому Флавиану, патриарху Константинопольскому, против нечестивых Евтихии и Нестория, положил его на гробницу верховного апостола Петра и, пребывая в молитве, посте и коленопреклонении, просил верховного ученика: «Если я, как человек, что-нибудь пропустил, ты, которому вверены церковь и этот престол от Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, сам исправь написанное мною». По прошествии 40 дней апостол явился ему во время молитвы и сказал: «Прочитал и исправил». Взяв послание с гроба святого Петра, папа развернул его и нашел исправленным рукою апостола.